Добрый день. Да. Добрый день, уважаемый клиент. По вашему договору перед Fast Finance необходимо внести платеж в течение 3 дней. Внесите платеж для сохранения. Добрый день. Алло. Добрый день, меня слышите? Слушаю. Меня зовут Бацев Артем Алексеевич, я специалист отдела по работе с проблемной задолженностью долгового агентства Дельта М. Ольга Михайловна, это вы? Я вас слушаю. Это вы? Да. Ольга Михайловна. Ольга Михайловна, мы представляем интересы компании Fast Finance. Я вам звоню по поводу вашей задолженности. Последние цифры вашего договора 113-30. Где у вас на данный момент? Так, сейчас, секунду. 192 дня просрочки у вас. И общая сумма задолженности составляет 17 714 рублей. Это с пенёй и процентами. Ольга Михайловна, на данный момент кредитор выставляет требования, чтобы с вашей стороны оплата состоялась до завтрашнего дня, то есть до 27 февраля текущего года. Размер оплаты полный, также 17 714 рублей. С вашей стороны оплата состоится, Ольга Михайловна? Не, в прошлый раз ваши сотрудники сказали, что больше кредитор требовать не будет, что выставлено окончательное требование, после этого будет происходить принудительное взыскание. И тут снова вы мне звоните и говорите об окончательном, видимо, опять требовании. Ну, вам когда это было выставлено требование конкретно, помните? В конце прошлой недели. Ну вот. Сейчас конец месяца. У вас еще есть возможность внести платеж хотя бы минимальный по вашей сумме, чтобы избежать принудительного взыскания. Я хочу уже посмотреть на это принудительное взыскание. Меня прям заинтриговали ним. Все о нем говорят, только никто не говорит, что это такое. То есть вы вообще не собираетесь свой займ оплачивать, как я понимаю? Принудительное взыскание, там, я так понимаю, что выбора другого у меня не будет. Нет, мы сейчас говорим не про принудительное взыскание, я имею в виду, вы вообще собираетесь на данный момент оплачивать свой займ? Я вам прям говорю, вот на данный момент таких мыслей не было, если прям вот в данный момент времени. Ну, я имею в виду ближайшие сутки, то есть до 27 февраля текущего года, как я вам до этого сказал. Да не знаю, посмотрим, как звезды сойдутся. Ну, как это как звезды? Вы, получается, взяли на на себя обязательства по выплате займа, как звезды сошлись? Угу. Мне по гороскопу, в гороскопе займ, было написано, что благоприятный день, надо брать кредиты. Я взяла. А сейчас пока дня для отдачи кредита пока не наступало. То есть вы ждете, пока вам звезды скажут, когда надо платить кредит? Да. Ну исходя из этого, то есть вы имеете в виду, что у вас есть деньги, но вы не собираетесь платить, так как у вас звезды не сошлись. Нет, денег я нет. Я правильно понял? Денег нет, нету денег. Денег нет, да? Mm-mm. А вы когда договор подписывали, вы вообще понимали, что нужно будет возвращать эти деньги, выполнять обязательства? Конечно, конечно же я понимал. Да? Да. А по каким же причинам тогда вы не выполняете эти обязательства? Но я же их уже озвучила. Звезды пока необходимым образом не сошлись. Угу. А как вы думаете, в суде вам это будет вообще уместно говорить, то, что звезды не сошлись по выплате? А с чего вы взяли, что я буду говорить это в суде? В суде у меня есть другие аргументы. Да, ну так-то разговоры записываются, все предоставляться будут. Ну и что? Где они будут предоставляться? Ну, в ходе принудительного взыскания по вашему договору. В ходе принудительного взыскания где они будут предоставляться? В суде? Зачем суду нужны эти телефонные разговоры? Зачем они ему нужны? Ну, потому что под запись разговора зафиксировано только что с вашей стороны, то, что вы не собираетесь платить займ, так как у вас причина, что у вас звезды не сошлись. Ну и что? И зачем это суду нужно знать? Угу. Ну, а зачем вы не оплачиваете свой займ? Потому что у вас звезды не сошлись, вот поэтому суду это и будет интересно знать. Я так понимаю, что вы не в курсе, как проходят подобные судебные разбирательства, и данные материалы знаете только в теории, конечно же. Я очень много чем интересуюсь. Видимо, у вас уже были суды в таких делах, как я понимаю. Не обязательно иметь собственные суды для того, чтобы обладать информацией. Вся судебная практика у нас в открытом доступе в стране находится. Угу. Угу. Вы не читали то, что когда вы берете обязательства, их надо выполнять, эти обязательства? Конечно же, читала. Ну, то есть вы знаете это, а по каким же причинам не оплачиваете? Так мы уже с вами договорились о причинах, я вам все рассказала. Вы понимаете, что это некорректная причина в данной ситуации? Знаете, если вам это не нравится, это не значит, что это некорректная причина. Вы же не знаете, какая моя такая причина имеет значение в моей жизни. Правильно? Ага, имеет значение в вашей жизни? Конечно. Угу. То есть у вас получается причина неоплаты в звездах. То есть, если звезды вообще не сойдутся, вы не будете оплачивать свой займ. Не, ну рано или поздно, да, конечно, вообще буду оплачивать. Вы вообще, принудительное это взыскание вообще... это же не шутки. Ага. А зачем же вы его ждете тогда, это принудительное взыскание, раз это не шутки? Я его не жду. Ну как же вы не ждете? Вы только что в начале разговора сказали, мы вам уже говорили, что будет принудительное взыскание. Я его жду как-то, что-то оно не наступает. Я вам констатировала тот факт, что предыдущий звонящий сотрудник мне уже говорил о том, что последний раз компания в добровольном порядке готова пойти мне на уступки. А сейчас разговор не говорится о констатировании того факта. Сейчас говорится на данный момент разговор о том, что вы сказали, что я жду принудительное взыскание. Так вот, я вам сказала, что мне уже стало любопытно. Любопытно, что это за принудительное взыскание. Мы начали с вами с того, что предыдущий звонящий вел меня в заблуждение. Я вот о чем говорила. Ага. Да. А вы знаете, что кредитор вправе перейти на это принудительное взыскание? Конечно же. Это он оставляет за собой право. Конечно же. Вам кто-то конкретно говорил, что вот все, завтра начнется принудительное взыскание с вашей стороны? Ну, не завтра, но мне дали там срок очередной в 3 дня. Я говорю, а вот каждый раз вы по 3 дня даете, это почему так? А мне говорят, больше такого не будет. Вот это последний раз, последний шанс у вас. Я вот как бы поверила, уже ожидала каких-то последствий, а они не наступили почему-то. Ну, кредитор вправе переходить на этап принудительного взыскания, когда посчитает нужным. Ну, я понимаю, обманули меня, значит. Ну, ладно. Вокруг один обман. Ну, как же, мне же предыдущий сотрудник же сказал мне, значит, обманул. Безобразие. Что это такое у нас обман? Вас никто не обманывал. Вам сказали по факту, что кредитор вправе перейти на этап. Не-не-не, мне не так сказали. Мне сказали, что последний шанс, дальше будет принудительное взыскание. Вот как мне сказали. Именно поэтому я так хорошо, и зацепилась за эту формулировку. Давайте не будем ни ваше время терять. Вы отказываетесь оплачивать свой займ? Нет, конечно же. Нет, конечно же. Ну как же нет? Как же нет? Вы Но вы понимаете, что гороскоп, он чем ближе к дате, тем он точнее. И все может измениться гороскоп уже сегодня. Пока Луна в Овне. Да, собственно, кредитор у нас на гороскоп на ваш не будет смотреть. Понимаю, кредитор, понимаю. А что он сделает, кредитор? Ну что он сделает? Что он сделает? Ну да. То вправе перейти по вашему договору на этап принудительного взыскания. А что это значит? Ну, объясните мне. Вот эти вот загадки ваши непонятные какие-то принудительные взыскания. Что это значит? В смысле, что это значит? Ну что значит? Взыскание? Что значит принудительное? Принудительное. Подождите, принудительное досудебное взыскание. Вот как это? Поясните, это я не понимаю. Это означает, что для начала начисления штрафных санкций на ваш договор, то есть сумма увеличится. Далее занесение ваших персональных данных в бюро кредитных историй, то есть вы будете в черном списке должников. Далее уже передача в коллекторское агентство договора. А как все эти моменты могут относиться вообще к взысканию? Как это может повлиять на меня? Дослушайте меня, дослушайте меня. Но предыдущее не работает. Если вы не собираетесь оплачивать. Вы меня слушаете вообще? Да, я слушаю. Далее, передача договора, кредитор вправе передать ваши договоры в суд, то есть назначено будет судебное заседание, все судебные издержки лягут на вас также. Но это для этого суд надо выиграть. Вам, для этого выиграть надо, да, не спорю, но вы так уверены в себе, что вы выиграете суд? Видите ли, если суд в полном объеме не удовлетворит все желания кредитора, то это не совсем выигранный суд, а в полном мере не может удовлетворить, потому что есть у меня секретики, я вам их не скажу. На, вот сюрприз потом на суде будет. Ну, конечно. Звезды не сойдутся опять. Не-не-не, ну я-то адекватный человек. Я все понимаю, что в суде какие-то.